Часть третья. Оберегатель Москвы, князь Кесарь, жил у себя на просторном прадедовском дворе, что на Мясницкой, близ Лубянской площади. Здесь были у него и церковь с причтом, и суконно-валяльные, полотняные, кожевенные, кузнечные заведения, конюшни, коровники, овчарни, птичники и всякие набитые добром хранилища и погреба, все построенное из необхватных бревен крепостью на сотни лет. И дом был такой же, без глупых затей, какими стали чваниться в Москве со времен царя Алексея Михайловича. Неказист, но рублен крепко, с гонтовой крышей, поросшей от старости мхом, с маленькими окошечками высоко от земли. Порядки и обычаи в доме были старинные же, но если кто-нибудь, соблазняясь этим от простого ума, являлся по старинке в шубе до пят, с длинными рукавами, да еще с бородой, будь он хоть Рюрикова рода, такой человек скоро уходил со двора под хохот рамадановской дворни. Шуба у него отрезана по колени, на щеках остриженные клочья, а сама борода торчала из кармана, чтобы ее в гроб положить, если перед Богом стыдно. Когда у князя Кесаря бывал большой стол, многие из званых приуготовлялись к этому с великим воздыханием. Такое у него на пирах было принуждение и неприличное озорство, и всякие тяжелые шутки. Один ученый-медведь, как досаждал, подходил к строптивому гостю, держа в лапах поднос с немалым стаканом перцовки, рыкал, требовал откушать. А если гость выбивался, не хотел пить, медведь бросал поднос и начинал гостя драть не на шутку. А князь Кесарь только тряс животом стол, и княжий шут, умный, злой, кривой, с одним клыком в беззубом рту кричал: «Медведь знает, какую скотину драть!»